«Зараза, ты разорвала мою одежду, ты хоть знаешь, сколько она стоит?» Анна ничего не отвечала, ее взгляд был прикован к броне некроманта. «Броня из чешуи виверны, да кто этот парень такой?» «Виверны не являются редкими, скорее они чрезвычайно опасные священные звери, чья сила нередко равна сильнейшим бессмертным. Один такой монстр может посеять хаос в целой империи, а те, что слабее, будут просто разрушены. Добыть шкуру такого монстра нелегкая задача, и даже зал теней не рискнет сражаться с взрослой особью. Так что броня этого юноши говорила о его необычном статусе. Ну и что, что ты грозная личность? Наша организация никогда не отступала и не склонялась ни перед кем. Призрачный жнец, доспехи иного мира. Тело некроманта внезапно покрылось полупрозрачной зеленой броней, покрывающей все его тело, даже голова была скрыта за ужасным шлемом, напоминающим человеческий череп. Анна понимала, что бой поднимется на еще один уровень, и дабы соответствовать противнику, она скинула с себя черный плащ, под которым, как оказалось, пряталась довольно соблазнительная фигура, запакованная в плотно облегающую одежду, похожую на ту, что носит ниндзя. Женщина присела для стремительного рывка и атаковала. Ее клинок был покрыт воздухом, который превратил меч в острейшее оружие, способное противостоять магическим доспехам. Внезапно два противника исчезли, и снова град ударов и взрывов. Две тени стремительно исчезали во тьме и появлялись яркими вспышками. Белая кость. В руках некроманта появилось копье из кости. Оно на молниеносной скорости летело к Анне. Девушка уклонилась, но краем глаза она заметила еще одну фигуру. Анна обернулась и увидела еще одного некроманта, который был копией. Незадолго до обнаружения он уже выпустил еще одно копье из рук. Анне было слишком поздно уклоняться от атаки. Она хотела защититься с помощью встречной атаки, но в этот момент в ее бок пришелся неожиданный удар. Девушка отлетела в сторону, и копье промахнулось, пролетев мимо, но оно все же задело другого человека. Им был Эрик, оказавшийся рядом и спасший Анну. Анна с беспокойством смотрела в сторону юноши, который стоял на коленях, опираясь на правую руку. С его левого плеча текла кровь, а рука была в подвешенном состоянии. Он больше не мог ее использовать. «Эрик, ты цел?» «Да, Энор, Маль, но...» Юноша говорил прерывисто из-за ужасной боли. Любое даже незначительное движение приносило ему кучу боли и страданий. Его тело было сильно повреждено еще до удара копьем, а сейчас он лишился возможности использовать левую руку. Его шансы на продолжение сражения свелись к нулю. «Хе-хе, пацан, ты мог сбежать, пока мы сражались, но все же решил остаться. Как неразумно, не привык оставлять своих друзей в беде. Пока они живы, я буду драться до самого конца. А эта девушка мне нравится, так как я могу бросить ее. Хе-хе-хе, нравится, друзья, какая глупость. Они всего лишь второстепенные герои твоей истории, и ты не обязан жить и сражаться ради них. Но я решил позволить тебе наблюдать смерть всех твоих друзей. Хе-хе, и начну с твоей девушки. Обойдешься. Ты знаешь, я пришла из второстепенной семьи и не могла иметь высокого положения в организации, даже мой талант вполне обычен. Я достигла сферы императора только недавно, а ведь мне уже 30 лет. Так чем же я привлекла внимание высших членов организации? А тем, что я уникальна, я мастер двух указов. И сейчас я тебе покажу силу второго королевского указа. Кровавая жертва. Внезапно аура девушки изменилась, принимая кроваво-красный оттенок. Анна выплюнула сгусток крови на свои ладони, после чего кровь стала расползаться по всему телу девушки в виде татуировки. Волосы и глаза девушки изменили свой цвет на красный, наполнила кровь. Внешние изменения девушки сопровождались качественными изменениями в силе. Если ранее ее силу можно было назвать огнем, то сейчас она бушующий пламенный шторм, сжигающий все, к чему прикоснется. Даже некромант ощутил угрозу. Враги встретились взглядами. Рейнард смотрел в кроваво-красные глаза девушки. Он видел в ее глазах ярость, сравнимую со звериной. Девушка внезапно исчезла, и Рейнард даже не заметил ее атаки. Нога девушки врезалась в живот некроманта, и он отлетел на несколько десятков метров. Когда юноша упал на землю, его тело буквально пробороздило ее. В этот момент, пока он не успел прийти в себя, нога девушки втоптала юношу в землю. Ее удары продолжались до тех пор, пока некромант не перестал шевелиться. Остановка Анны была оправдана, но она потеряла свою сосредоточенность, и незаметная атака Рейнарда откинула ее в сторону. «Чертова тварь, ты ответишь за мое унижение!» Рейнард хотел продолжить атаку, но Анна уже была перед ним. Ее рука сжалась в кулак, и молниеносная атака заставила некроманта отступить. Девушка исчезла и появилась сзади Рината. Новая атака оттолкнула его в другую сторону. Девушка была слишком быстра. Она была здесь и везде одновременно. Серия ударов поначалу не производила никакого эффекта, но вскоре воздушные иглы сделали множество брешей в защите врага. Появились трещины, и броня стала рассыпаться. Черт, что происходит? Почему она стала так сильна? Что это за навык? Мой первый указ называется «Повелитель ветров», а второй указ о жертвоприношении. Что? Ты поставила на кон свою душу? Кровавая печать на твоем теле пожрет твою душу в случае, если ты не принесешь указу кровавую дань. Ты дура, ты хоть знаешь, что это значит? Знаю. Я отдам в качестве кровавой дани твое тело. Ты тварь, сдохни. Призрачный жнец. Песнь мертвых. Некромант выпустил огромное давление силы. Вокруг него вновь появился ядовито-зеленый туман, а за спиной юноши возникла тень огромного скелета. Его пустые глазницы пылали зеленым огнем. Скелет протянул свои костлявые руки к Анне. Из его тела вырвалась страшная притягивающая сила. Девушка чувствовала, как ее душа желает покинуть тело, но она не была одной из смертных, и душа ее была гораздо сильнее. Анна сопротивлялась изо всех сил. Некромант уже представлял, как он захватит душу девушки и будет ее истязать, но в этот момент он почувствовал, как сила его призрачного жнеца стала уменьшаться. Что происходит? Глава 82. Мертвая тишина. Недоумение некроманта переросло в беспокойство. Ранее его навык не давал сбоев. Он посмотрел на Анну, которая не получила никаких повреждений, только сильно устала. В этот момент его взгляд уловил движение за ее спиной. «Ты? Кто ты?» Анна, тяжело дыша, повернулась на пол оборота и посмотрела себе за спину. Там была красивая женщина лет 25, может немного старше. Ее сила не давала никаких намеков на превосходство, но в ней было что-то такое, нечеловеческое. Глаза девушки светились золотистым цветом, а на ее щеках, руках и шее были синие чешуйки. Анна имела опыт общения с другими расами, но ей еще не приходилось сталкиваться с этой. Многие расы имеют скрытые альянсы друг с другом, и люди не исключение, но если не знаешь, откуда пришла эта девушка, то не можешь и знать, на чьей она стороне и какие цели преследует, вмешиваясь в поединок чужаков. Анна проявила настороженность, но в то же время она не могла игнорировать своевременную помощь. «Спасибо. Извините, что создала для вас проблемы, но можете больше не вмешиваться. Я благодарна за вашу помощь и не хочу втягивать вашу расу в войну между некромантами и людьми. Не вмешиваться, не беспокойтесь, я с тем парнем». Анна посмотрела в том направлении, которое ей показала незнакомка, и увидела Эрика, сидящего оперевшись спиной к развалинам деревянного дома. Он имел бледный цвет лица, а его глаза были закрыты, но Анна была достаточно внимательна к его состоянию и заметила, как ладони Эрика касаются земли и из-под них исходит пульсация энергии. Он, даже в таком плачевном состоянии, продолжает использовать свои навыки. Анна почувствовала, как кольнуло ее сердце, и она снова посмотрела на незнакомку. Неожиданно для себя Анна заметила еще двоих, что стояли за спиной девушки. Одной из теней была симпатичная девушка в белой меховой одежде, а второй был великан ростом в 2,5 метра и с медвежьей головой. Они не были очень сильными, но их аура обладала намеком на первобытную ярость, которой обладали только монстры. «Кто вы?» — снова спросила Анна. Мира взглянула на нее, но ничего не ответила. Вместо этого она направила свой взгляд на некроманта и произнесла: «Этот парень силен. Сначала разберемся с ним, а потом сама спросишь у Эрика. Нам не одолеть его в прямом столкновении, но мы можем обеспечить тебе надежное прикрытие. Я гарантирую, что его атака на твою душу больше не пройдет. Остальное ты должна доделать сама». Анна осторожно кивнула. «Выбора нет, нужно воспользоваться помощью посторонних, иначе второго шанса на победу может не быть». Анна подняла свой меч с земли и, взмахнув им, снова заняла атакующую позицию. Стремительный рывок, и в мгновение ока она была уже рядом с противником. Ее меч сделал быстрый выпад. Некромант успел частично уклониться, и меч лишь оставил небольшую царапину. В этот момент от меча в разные стороны вырвались лезвия ветра. Часть из них двигалась в сторону некроманта. Бледный юноша снова отпрыгнул в сторону. Лезвие ветра прошло вскользь, оставив разрезы на его одежде. Анна подняла меч для следующей атаки и продолжила свой жесткий натиск на юношу. Он не мог сопротивляться и медленно отступал. Анна же в свою очередь становилась все яростнее и быстрее и, наконец, ее атака достигла тела некроманта, нанеся ощутимый урон. А затем, когда юноша потерял свой прежний темп из-за ранения, она нанесла смертельное ранение в области сердца. Меч прошел насквозь, после чего девушка надавила на лезвие и провела мечом вниз, нанося совершенно непоправимые повреждения. «Кха! Кха!» Некромант закашлялся, его рот был полон крови. Глаза юноши медленно теряли свой жизненный блеск, и тело обрушилось вниз. «Победа!» Внезапно Анна, уже празднующая победу, услышала шуршание, похожее на шуршание свежеопавшей листвы. Она обернулась и увидела, как тело юноши стало шелушиться, сбрасывая кожу, словно это была яичная скорлупа. Анна шокированно выкатила глаза, так как сейчас она увидела, как тот, кого она убила, медленно превращался в абсолютно другого человека. «Ты еще пожалеешь. Скоро я вернусь и отомщу за свое унижение. Жди и бойся. В следующий раз я буду гораздо сильнее». В воздухе из пустоты слышался хриплый голос юноши. Анна озадаченно осматривала местность, пытаясь понять, в чем она ошиблась, как она могла попасться на такой простой трюк с подменой. В это время ее тело притянуло струйку крови из тела убитого противника. Она вошла в тело девушки через маленькие ранки, появившиеся во время сражения. Само же ее тело также вернуло свой первоначальный вид. Кровь входила в тело девушки, принося с собой остатки жизненной силы, сохранившиеся в убитом противнике. Навык Анны был как опасен, так и полезен. Вся затраченная девушкой сила вернулась, а раны исцелились. Правда, в случае проигрыша, она бы умерла, даже если бы противник пощадил ее. Мира присела перед телом человека и повернула его голову к себе. После недолгого осмотра она поднялась на ноги и покачала головой. Хитрый трюк. Подсунуть вместо себя живого человека, чтобы мы не догадались о подмене. Если б это был простой клон, я бы поняла, не сразу, но поняла бы. Мира медленно прошла мимо Анны, подарив ей благодарный взгляд, и сказав: «Что ж, пора прощаться». Мира помахала рукой Анне и пошла дальше в сторону Эрика. «Стой, ты так и не ответила, кто ты?» Мира никак не отреагировала на это и, оказавшись рядом с Эриком, превратилась в тысячи блестящих песчинок, которые слились в единый блестящий поток и вошли в тело юноши. Следовавшие за ней тени совы и медведя начали возвращаться к Эрику. Сова превратилась в белую маленькую птицу из энергии, которая летела прямо на Эрика, а после столкновения она слилась с его телом. Медведь также вскоре исчез, превратившись в черный туман. «Они контрактные монстры», — тихонько пробубнила Анна, а затем подошла к Эрику, который уже потерял сознание. Она осторожно коснулась его тела, и оно, повинуясь командам девушки, подлетело вверх. Сила ветра плавно и нежно, словно подушка, поднимала израненное тело Эрика. Анна махнула рукой, и лежавший в сотне метров отсюда Кайл также был поднят вверх и быстро поплыл к девушке. «Уходим. Больше это не наша забота». Анна направилась ко второму выходу из деревни, в то время как в главные ворота стали заходить люди из нескольких семей императорских защитников. Они пришли на зов о помощи. Но все, что они застали, было горящими руинами поселения. «Черт, что за чертовщина тут произошла? Нам же сказали, что тут сражаются с шайкой бандитов. Разве бандиты на такое способны?» Во главе людей стоял высокий стройный мужчина лет 30. Он не носил доспехи, вместо этого он был одет в строгую длинную одежду, больше походившую на смесь куртки и мантии. Рядом с ним стоял невысокий человек в легкой броне. Он удивленно вытаращился вперед, а потом резко закричит: «Командир, командир, взгляните, там лежат тела странных монстров». Солдаты также с опаской разглядывали монстров. «Что это? Я таких еще не видел. Может, это армия тьмы?» Командир посмотрел на солдат и строго упрекнул их: «Не неси чушь, как маленькая деревня может заинтересовать мастеров тьмы? Это всего лишь бредни сумасшедших. Тьма беспощадна, но они придерживаются собственного кодекса чести. Они не видят в слабых людях врагов. Для них это рабы, а рабов лучше оставить про запас. Мастера тьмы не любят работать, они любят сражаться и убивать, а работают за них рабы. Праведный труд они признают как унижение для своего рода, поэтому завоевывают рабов. Я слышал, что есть слух о том, что мастер, владеющий самым большим числом рабов, является выдающимся, даже если его сила ничтожна. Но, «Командир, разве на праведном пути могут быть такие монстры? Это точно проделки тьмы. Ошибаешься. Это может быть звероса, неизвестная нам». Вскоре солдаты и воины из влиятельных семей прибыли к центру поселения. Все, что они увидели, это горы трупов, превращенные в непонятно что. Как будто тут бушевал смерч из мечей. Он собрал всех людей и монстров и, покромсав, бросил их здесь. «Командир, тут живой, живой!» – радостно кричал солдат. Он нашел капитана Деррика, который, получив тяжелейшие ранения, смог выжить. Он был без сознания и тяжело дышал. Вокруг капитана была лужа крови, правда непонятно чья, его или монстров, или погибших людей, которые в изобилии лежали вокруг него. Наступление утра было самым страшным после сражения. Когда свет озарил улицы, люди смогли увидеть всю кровавую сцену, произошедшую ночью. Полностью разрушенная деревня и горы трупов. Здесь больше не было ничего, что напоминало о прошлой мирной жизни поселения. По улицам ходило много людей. Их ноги скользили на мокрой от крови земле. Все они имели подавленный вид. На лицах многих из них текли горькие слезы. Пусть они не знали этих людей, но человек не может быть настолько бездушным, чтобы не испытывать ничего в подобной ситуации. Им было очень жаль тех, кто здесь погиб. Большинство людей были из семи семей императорских защитников. Они прибыли сюда, когда все уже закончилось. Этот день станет одним из дней их величайшего позора. Они знали о беде, но недооценили опасности и не предприняли ничего, чтобы разрешить ситуацию. Результат – сотни смертей и разрушенное поселение. Когда император узнает об этом, будут жестокие наказания. Ведь императорские защитники – вестники самого императора и носители его воли. Они были обязаны обеспечивать безопасность не только императора, но и всей империи. Именно поэтому они не просто императорские защитники, а семьи императорских защитников. Самые влиятельные силы империи, стоящие после императора. Императорская гвардия собирала тела и разделяла их на две группы. Одна была огромной кучей из монстров. Она была подожжена и горела ярким пламенем. Густой черный дым поднимался вверх, заволакивая небо. Везде был ощутим едкий запах горящих тел и крови. Многие солдаты чувствовали себя очень плохо, а некоторым стало так плохо, что от увиденного им самим пришлось оказывать помощь. Все тела погибших людей складывались в поле за пределами деревни. Люди стояли на коленях перед телами своих братьев, сестер, отцов, сыновей и дочерей. Они рыдали и кричали. Их сердца бешено колотились и останавливались. Сегодня они потеряли все. Утренняя холодная тишина осени, когда даже птицы не поют, превратилась в дикие печальные крики, разносящиеся по всей округе. Даже солдаты чувствовали, как их сердца разрываются от боли, ведь они сами могли оказаться на месте жителей деревни. Когда тела будут собраны и все задокументировано, тела будут возложены на ритуальные костры и сожжены. Такова традиция, отправлять тела умерших вслед за их душой, чтобы они обрели плоть и кровь на том свете. После сожжения пепел развивается по ветру, но такие обряды проводят далеко не все люди. Многие влиятельные семьи имеют другие традиции, такие как захоронение своих предков на кладбищах. Соответственно, их обряды и обычаи кардинально различаются. Глава 83. Изменения. Два дня спустя, Эрик лежал на кровати в медицинском отделе корпуса теней. На удивление, палаты были полностью белыми, в отличие от основного стиля корпуса теней, где преобладает черный цвет. Здесь было тепло, светло и сухо, несмотря на сырую холодную осеннюю погоду на улице. Рассвет наступил несколько часов назад, но Эрик все еще крепко спал. К его телу были протянуты светящиеся разноцветные нити. Они тянулись от трехцветных камней, которые так и пылали энергией. Это были кристаллы энергии высокого порядка, их обычно выплачивали в качестве зарплаты мастерам высокого класса, так как эти камни имели несколько предназначений. Они были источником энергии, а также валютой высокого класса, намного превосходящей золото и другие цветные металлы. Сейчас они восполняли энергию Эрика, а также эти кристаллы управлялись магическим массивом, который ускорял регенеративные способности пациентов. Плотно закрытая дверь приоткрылась и в палату заглянула темноволосая девушка. Заметив, что Эрик еще спит, Анна вошла. В ее руках была небольшая корзинка со свежими фруктами. Девушка села на стул и облокотилась на спинку. В ее руках внезапно появился небольшой ножик, и она стала очищать фрукт. По форме он был круглым, размером с яблоко, только его желтая кожура была прочной и толстой, из-за чего девушке пришлось прикладывать капельку магической силы для лучшей очистки. Пока девушка занималась фруктами, веки Эрика дернулись, и он медленно открыл глаза. Его пустой взгляд был направлен в потолок. Эрик пытался осознать, где он и что сейчас происходит. Восклицательный знак. «Ты, наконец, проснулся». Эрик сел на постели и, приложив руку ко лбу, с трудом спросил. «Анна, где я?» «Башня Черного Льда организовала для тебя специальную палату. Через несколько дней ты сможешь выйти отсюда. Что с остальными? Сколько нас выжило?» Девушка немного замялась, прежде чем сказать. «Вас всего трое. Ты, твой друг и человек из имперской стражи по имени Деррик». Эрик слабо улыбнулся. «Хорошо, надеюсь, с Кайлом все в порядке. Значит, капитан выжил. Как он? Он скоро будет здоров, но его магическая сила утеряна навсегда. Повреждения оказались слишком серьезными. Он больше не воин. Вероятнее всего, империя отправит его на военную пенсию. Что с поселением? Там оставались люди, когда я был еще в сознании. Поселения больше нет. Военные все сожгли, а людей забрали люди из великих семей под свою опеку. Получается, что им больше некуда идти. Да, но великие семьи обеспечат их жильем и работой. Анна, ты можешь отправить послание капитану Деррику? Да. Что ты хочешь передать? Напишу два письма. Одно лично для него, а другое для одной замечательной пары, которой он сам передаст послание. Хэймэм. Хорошо, я передам. Ты сам-то в порядке? Эрик закрыл глаза, проверяя с помощью восприятия свое тело, и на мгновение был испуган, но затем, взяв себя в руки, сказал: «Тяжело, но я переживу. Мое тело в порядке, но есть странная боль, которую я не могу понять». Анна сразу взяла Эрика за руку и, направив свое восприятие в тело Эрика, пыталась понять проблему, но так ничего не обнаружила. Она перевела взгляд на лицо Эрика и, глядя ему в глаза, серьезно спросила, на что она похожа. Эрик пожал плечами и спокойно ответил: «Не знаю, может быть, это просто беспокойство». Девушка моментально сделала выводы и сказала: «Скорее всего, это из-за тех смертей, которые ты пережил в деревне». Анна полагала, что это могла быть душевная боль от пережитого, но ответ Эрика был удивительным. «Нет, не из-за них. Я бы не сказал, что испытываю страдания из-за множества смертей, но в то же время оно не прошло бесследно. Есть некоторое чувство обиды. Они были незнакомыми для меня людьми, и их смерть не значит для меня слишком много, но я вышел на бой ради их защиты, и все равно не смог защитить. Это унижение, которое злит меня. Возможно, мне надо стать жестче и работать еще усерднее, а может, я просто накручиваю ситуацию, и это порождает беспокойство, что в следующий раз история повторится, когда я снова окажусь слишком слабым. Мир магии не настолько прекрасен, как его рисуют смертные. Магия – это сражение с врагами и судьбой, на этом пути будут сотни и тысячи смертей, которые мы не в силах предотвратить. Поэтому не беспокойся, ты должен принимать это как должное и не забывать, что как бы мы не были сильны, мы все равно можем умереть, и каждый, кто нас окружает, не исключение. Пока девушка говорила предложение, ее руки нежно обхватили Эрика, и она осторожно прижала его к себе. Анна гладила Эрика по голове и продолжала рассказ. Эрик, чувствуя тепло, исходящее от Анны, успокоился. Его глаза были закрыты, а руки медленно поднялись и обхватили ее. Он прижал голову к девушке и медленно погрузился в свои мысли. Анна, чувствуя руки Эрика, не отпускала его из объятий. Вскоре Эрик сам отпустил ее. Он открыл глаза, в которых был странный красноватый блеск, но из-за того, что он был ниже Анны и его глаза были направлены вниз, она не заметила этих изменений. «Анна, могу я выйти отсюда сегодня? Мне неохота ждать несколько дней». «Потерпи, время пролетит быстро, а дополнительная возможность подлечиться тебе не помешает. Незачем спешить, ты составишь мне компанию?» «Хорошо». Эрик на мгновение был шокирован ответом девушки. Он взглянул на нее и понял, что ее ответ был искренним. Но было и еще кое-что. Взгляд девушки был таким, как будто она смотрит на своего младшего брата. Тогда Эрик вздрогнул, осознав свою ошибку. Он хотел немного позаигрывать с девушкой и подразнить ее, но напрочь забыл о том, что он в теле ребенка. Его просьба была нелепой и глупой, если Панна знала истинный возраст Эрика, но ему повезло, что она относится к нему как к ребенку и сочла его просьбу за мольбу. Дети часто просят старших побыть рядом, когда им тяжело или страшно. Анна была добросердечной девушкой и не могла отклонить просьбу Эрика, тем более что он теперь ее забота. Девушка приложила руку ко лбу юноши и надавила, а второй рукой поддерживала его сзади. Уронив Эрика обратно на постель, Она мило улыбнулась и протянула ему пару кусочков, отрезанных от плода. «Тебе пока нельзя много есть, но возьми этот фрукт. Он очень полезен для твоего тела и сейчас будет безвреден. А потом я приготовлю что-нибудь нормальное». Эрик принял кусочки плода и улыбнулся Анне. «Спасибо, кушай на здоровье». Едва Эрик откусил от кусочка, как почувствовал, что по его телу потекла теплая энергия. Это было похоже на то, когда он приходил с мороза домой и сразу шел в теплую ванну. Его замерзшее тело мгновенно согревалось теплой водой, даря приятное ощущение. Что это? Это яблоко огненной саламандры. Еще ни разу не испытывал чего-то подобного. Почему-то мне кажется, что этот плод очень дорогой и редкий. Мне приятно, очень приятно, что вы меня балуете, но, пожалуйста, не надо расходовать такие дорогие ресурсы на меня. Мне стыдно принимать их от вас. Я ведь все-таки мужчина, и это задевает мою гордость. Хи-хи-хи. Мужчина, не переживай. Эти плоды и вправду редкие, но я получаю их в качестве оплаты. После достижения сферы императора я получила дополнительные привилегии, и эти плоды в размере нескольких килограмм я буду получать каждые полгода. Несколько килограмм каждые полгода, но это так редко и так мало. Вам лучше было потратить их на себя. Нет, это растение огненного элемента и оно будет скорее вредным, чем полезным для меня. Я могла продать их и получить деньги, но я пришла из богатой семьи и имею много ресурсов в своем распоряжении и в деньгах не очень-то и нуждаюсь. А тебе эти плоды будут полезны. Мне действительно стыдно брать их у вас. Не волнуйся. Я имею множество других привилегий, благодаря чему мне не так жалко отдавать плоды тебе. Спасибо. Эрик ел плоды, медленно смакуя каждым кусочком. Помимо магического воздействия плоды имели сладкий вяжущий вкус. После двух плодов язык Эрика онемел, и он не мог внятно ничего сказать. Анна мило улыбалась, постоянно смотря на юношу. Выражение лица Эрика после того, как он потерял талант к речи из-за вяжущего эффекта, веселил ее больше всего. Она много беседовала с юношей, постоянно хихикая и развлекаясь. Эрику уже было действительно приятно, что красивая добрая девушка так хорошо присматривала за ним. В том поселении, когда она пришла на помощь сегодня во время разговора, он все больше понимал, что Анна становится ближе. Она была такой девушкой, которую Эрик не постеснялся бы назвать старшей сестрой. Вечером Анна вышла, чтобы узнать, не вернулась ли госпожа Мария обратно в город. После сражения Мария пропала, Анна ничего не рассказывала об этом Эрику, но сама она начинала беспокоиться. Эрик с довольной улыбкой растянулся на койке и, закрыв глаза, погрузился в свой внутренний мир. «Мира, что скажешь о той штуке в небе?» Во внутреннем мире Эрика была обычная пустота. В небе были три каменные платформы, на которых располагались гигантский черный медведь, белоснежная сова и Мира. Под каменными платформами было огромное необъятное море. На его поверхности не было ни волны, а из глубин шло мистическое свечение. Это было море души, в самой глубине которого располагалось ядро человеческой души. В небе над морем души, в звездном ночном небе, было пять туманностей. Они располагались высоко и были достаточно яркими, чтобы сравнить их со звездами, скрытыми за туманом. Каждая из них являлась воплощением стихии, которыми мог пользоваться Эрик. Четыре обычные стихии ничем не привлекали внимания, но черная туманность была особенной. Она казалась больше остальных, а ее аура давала необычайно зловещее чувство. Сегодня Эрика беспокоила именно черная туманность. Она двигалась и казалась живой. Время от времени на ней вспыхивали прозрачные магические цепи, окружающие всю туманность. Они являлись печатью, остановившей прошлое пробуждение. В течение нескольких лет печать была пассивной и ничем не проявляла себя, но сегодня она показала признаки скрытой за ней силы. Эта сила напоминала Эрику необъятную зловещую тьму, которую он видел и испытал несколько лет назад. Он никогда не сможет забыть того невероятного ощущения силы и желания убивать. Это было приятно и отвратительно одновременно, а самое плохое было в том, что он не мог обуздать эту силу. Мира смотрела на черную туманность и неуверенно произнесла: «За последние несколько лет она стала больше. Мне кажется, если ты не будешь черпать силу из печати, то рано или поздно она переполнится силой и разрушит оковы, а затем захватит твой разум. Мне будет не по силам остановить твое саморазрушение. Ты превратишься в неуправляемого зверя и будешь жить только ради одной цели – убийства. Если я буду брать силу из печати, то в любом случае стану монстром. Этого не избежать. Да, но так ты сможешь постепенно пробудить древнюю родословную, запечатанную в черной туманности. Важно лишь успеть пробудить ее до того, как твои оковы спадут, черт. Почему учитель не объяснила, как пользоваться этой хренью? Она вообще-то сказала, что ты должен стать сильнее. Это не похоже на нужную мне инструкцию. Нет, этого вполне достаточно. Ты должен достигнуть максимально возможной сферы в ближайшее время, прежде чем сила начнет вырываться из-под печати. Тогда будет большая вероятность, что ты подавишь ее, а еще лучше захватить контроль, пока она ослаблена самой печатью. Это уже достаточно сильная помощь от твоего учителя. Не забывай, что вершины боевых и магических искусств ты должен достигнуть самостоятельно, без ее помощи. Глава 84. Провокация. Спустя неделю скитаний по империи Северных гор некромант пересек границу страны и достиг соседней империи Чистого Серебра, где его путь лежал в мрачный особняк из фильма ужасов. Внешне он был похож на заброшенную постройку с обшарпанными стенами, трещинами, ползущими, словно паутина и пробитой крышей. Но на удивление прилегающая территория была начисто убранной, даже то, что отвалилось от здания, было убрано, да и проломленная крыша не протекала. Если что-то падало на ее поверхность, оно тут же сталкивалось с невидимой стеной из энергии и превращалось в пепел, но не горело, скорее гнило и рассыпалось на части. Вокруг здания был страшный железный забор с кучей игл, на некоторых из них даже были подвешены скелеты. Вполне возможно, что это были путешественники, случайно оказавшиеся в этом месте. Мрачность обстановки добавляли гнилые старые деревья, которые должны были уже давно упасть, но похоже, что время для них навсегда остановилось, и они застыли в таком состоянии навечно. Некромант уверенно шел к мрачным воротам, с выкованными на них стенающими душами. Коснувшись рукой замка на железных воротах, он произнес: «Откройся». Хозяин пришел. Судя по голосу, он был зол. Его бесил проигрыш девки, которую он считал недостойной своего великого внимания. Но реальность оказалась куда трагичнее. Он был разбит, и ему пришлось бежать как последнему трусу, использовав свою козырную карту, спрятанную в рукаве на подобный случай. Это был величайший позор Рината, как ученика Храма Смерти. Их разведку нельзя недооценивать, а это значит, что скоро об этом будут знать и старейшины, что сулит серьезное наказание за этот провал. Яростным взглядом юноша пробежался по округе и, нахмурив брови, закричал: «Рабы, где вас черти носит? Я четко сказал, хозяин здесь, идите и приветствуйте меня». Но на крик так никто и не ответил. Некромант уловил странное чувство угрозы. Его шаги замедлились. Энергия стала вздыматься волнами. Зеленый туман снова покрыл это место, окружая некроманта и призывая призраков из глубин ада. Ядовитая улыбка появилась на лице некроманта, когда он закричал: «Выходи, ублюдок, я не в настроении играть в прятки, но если ты сможешь поразвлечь меня, то я дарую тебе быструю смерть». Ему так хотелось выпустить пар, и вот какая-то несчастная жертва решила улучшить его настроение. Если он убьет чужака, то его горечь от прошлого поражения будет частично ослаблена. В руках некроманта снова появилась убийственная коса. Аура оружия вырвалась из нее, словно вспышка молнии, и охватила всю округу. Призраки стали рыскать по округе, а затем, что-то почуяв, понеслись в дом. Но внезапно юноша понял, что призраки бесследно исчезли. Не было никакого сопротивления, подозрительного шума или всплеска энергии противника. В нормальной ситуации они бы имели хоть какое-то сопротивление угрозе, но сейчас они просто исчезли. Что происходит? Кто ты? Некромант все больше ощущал угрозу, которой не исходило даже от его прошлого противника. Юноша выпускал всю свою силу, но при этом медленно отступал. Ему не было страшно, просто небольшая осторожность не будет лишней, особенно в мире, где возможно все. Мертвый страж, ко мне. Земля задрожала и стала вздыматься и трескаться. Из-под нее что-то выбиралось. Вот показалась первая костлявая рука размером с дерево, затем вторая, а потом, используя их как опоры, на свет показался огромный скелет-великан. Он с трудом поднялся на ноги, и тут же, взмахнув огромным молотом, нанес удар по особняку. «Ну как тебе мой страж? Знаешь, мой отец создал его из лучшего воина мира диких пустошей. Этот монстр может убить воина сферы императора одним ударом. Тебе не повезло встретиться со мной, можешь жалеть и ненавидеть только себя, за то, что я сильнее». «Хе-хе-хе, Хаймэм, сильнее? Разве это сила? Смотри, я покажу тебе, что значит настоящая сила». Спокойный женский голос прозвучал из пустоты. Он не был громким, но некроманта буквально оглушало. Рейнард чувствовал, как энергия ударными волнами накатывала на его тело. Взрыв. Костяной великан разлетелся на мелкие кусочки. Взрывная волна ударилась в юношу и отбросила на десятки метров, после чего он ударился о стальной забор, оставив вмятину в стальных прутьях. «Ты, кха, кха, кто ты? Ты хоть знаешь, что это за место и кому оно принадлежит? У тебя проблемы? Не знаю. Просвети. Ученик храма смерти, мой отец старейшина, и когда он узнает, то превратит вас в проклятую душу, обязанную служить нам до скончания веков. Это вряд ли. Мой организм не переносит рабство, у меня на него аллергия. Но за информацию спасибо. Я не ошиблась, последовав за тобой. Следовав за мной, кто ты такая?» Пустота перед домом разорвалась, и из бесконечной тьмы вышла стройная женщина лет 40 с седыми волосами. Ее глаза были закрыты, но Рейнат ощущал, как на него взирают тысячи глаз. Странное ощущение было знакомо ему, но он не знал никого, кто мог бы сделать подобное. Женщина медленно подошла на десяток метров к некроманту и остановилась. «Тебя есть шанс выжить, если ты скажешь мне то, что я хочу услышать. Да пошла ты, я лучше сдохну, чем расскажу тебе хоть что-то». Восклицательный знак. «Какие мы смелые, мне это нравится, но насчет «не скажу» ты ошибся. У меня есть тысячи методов заставить тебя заговорить. Выбирай, быстрая смерть или медленная и мучительная. Давай, убей меня, значит медленная. Я бы тоже выбрала этот вариант. Мой гнев к храму смерти не унять одним мелким мальчишкой, но я все же могу почувствовать каплю удовлетворения, растянув твою смерть». Из тела Марии вырвались черные нити, которые словно паутина захватывали тело некроманта. Внезапно течение энергии в паутине изменилось, и она пошла в обратном направлении, сменив цвет на ядовито-зеленый. «Что происходит? Что ты делаешь со мной? Некроманты могут возрождаться в особых местах, и это место одно из таких. Но если я поглощу твою душу, то ты больше не вернешься к жизни никогда». Рейнат отчаянно сопротивлялся, но все было впустую. Нити крепко связали добычу и быстро поглощали его жизненные силы. Следующим шагом будет поглощение самой души. Рейнат осознал, что женщина не шутит, и если все так продолжится, то он не только не возродится, но даже храм не узнает о том, кто это сделал, ведь с его душой исчезнут все его воспоминания. Некромант упал на колени, когда хватка Марии ослабла. «Ну, так как, продолжим или ты все же поотвечаешь на мои вопросы?» «Да». Некромант стоял на коленях, и когда нити отсоединились от его тела, он почувствовал небывалую легкость. Но в то же время он понимал, что его жизненный потенциал уменьшился в треть, то есть его продолжительность жизни значительно сократилась. «Замечательно. Внутренняя энергия любого существа уникальна, даже при всей своей схожести. Нет ни одного существа с абсолютно одинаковым энергетическим следом. И твой след напоминает мне след одного человека, которого я знала много лет назад. Это говорит о вашем родстве, и именно это стало причиной моего появления. Как его зовут? Если вы мне скажете его имя или хотя бы подробно опишите, то я смогу сказать, кто он. 300 лет назад его звали Белый Барон. Только не говори, что не знаешь. Я не люблю, когда мне врут или пытаются что-то утаить. Нет, госпожа, я знаю его, но боюсь, вы напрашиваетесь на смерть, ища этого старого монстра. Ищу смерть или нет, это решать не тебе. Я заберу его голову, и никто не остановит меня. Женщина взмахнула рукой, и из-за ее спины из тени вырвалась черная когтистая рука. Она словно змея вцепилась в горло юноши. Некромант ощущал, как его шея сдавливалась с сумасшедшей силой, но он ничего не мог сделать. Его ноги оторвались от земли, когда женщина притянула его к себе.